Иной мир. Книга вторая. Глава первая. Общее дело. Фрагмент первый. «Сегодня ты бодрее, чем вчера», — сказал Саня Бодров и пожал мне руку. «Румянец на щеках здоровый появился. Улыбаешься». Как будто до этого не улыбался, удивился я и решил поделиться своими пусть и небольшими, но достижениями. «Вчера весь вечер уголок спортивный организовывал. Позвал местного сварщика. Турник замутили, скамейку для жима лёжа, брусья. Думаю, что через неделю у меня будет собственная тренажёрка». «Как стройка?» — поинтересовался Саня. «Мы направились в сторону лагеря. Сегодня первый день нашей работы. Точнее, первый официальный день. 3 дня назад во всех посёлках были развешаны объявления о наборе бойцов в подразделение. Посмотрим, что из этого получится. Может, кто-то откликнется». «Нормально всё со стройкой», — ответил я и кратко перечислил. «На месте она, никуда не делась. Степанов переработал проект. Я внёс ещё немного изменений и сказал, что можно начинать. Таджики работают по 12 часов в день, фундамент почти залит, скоро кладку начнут. Дом мой пока трогать не будут, он внутри нового останется. Разберут потом. Баню тоже уже заливают. Под бассейн сегодня котлован рыть будут. Стройка идёт полным ходом». «Ну, это хорошо», — улыбнулся Саня и замолчал. «Я вот над тем дурачком всё думаю», — начал я. «Смысл всего этого? 8 дней прошло, а от них ни слуху, ни духу». «Ты о том звонке, что ли?» — спросил Саня. Я кивнул. «Да кто их знает», — отмахнулся он. «Мне, честно, их действия совсем непонятны. Если бы они хотели убить нас, то сделали бы это. Просто взяли и раздавили, как назойливых мух. Мы в этом мире веса не имеем». «Пока не имеем. У светлого будущего веса в мире хватает. Как в этом, так и в прежнем. И не только веса. Возможностей тоже дополна. Сильны они, как ни крути. Вот и думай». «Хочешь сказать, что нас оставили в живых намеренно?» — удивился я. «Ничего не хочу говорить», — ответил Саня. «Мне непонятны замыслы светлого будущего. Их игра, только их игра. Давай не будем об этом, Никит. Есть другие, более важные проблемы. А Иерихон и светлое будущее — это проблемы далёкие. Их, можно сказать, нет». 8 дней прошло, а кажется, что месяц. Слишком многое сделали, и слишком много ещё предстоит сделать. Колоссальное количество работы. Всё на благо. Благо людей и себя. 3-дневный отпуск я отгулял и к работе не притрагивался. Терпел как мог. Жизнь без работы — сущая каторга. Не привык я бездельничать, не привык. На 4-й день приступил к работе. Утром заехал к Ольге, снял швы и приступил. Поехал в Заксенхаузен на совещание. Там решали вопрос создания подразделения охраны посёлков. Народу приехало почти 30 человек. Все самые влиятельные люди собрались. Бизнесмены и управленцы. Не приехали только Алёна, Ревенко и Зубарь. Первая ушла в работу и на такие пустяки отвлекаться не собирается. Зубарь с момента выписки из дома не выходил и никого, кроме Сани Бодрова, на порог не пускает. Впрочем, я в гостях у него пока не был, может, впустит. Единогласным решением было принято, что подразделение нужно. Как выразился один из бизнесменов посёлка Рок, это поднимет имидж посёлков. Работа легла на мои и Саши Бодрова плечи. Пока справляемся. На 5-й день решали проблему объявлений. Напечатано их было 2000 и все развешаны по посёлкам. После занимались выбором места для лагеря и решили организовать его в 3 километрах от посёлка Рок. Об этом месте Бодрову рассказал Зубарь. Только с ним он контактирует. Саня возит ему водку и старается всячески подбадривать. Обычно такие подбадривания оканчиваются посылом на 3 буквы. Место под лагерь нам понравилось. После того, как всё было обдумано и спланировано, было дано добро на начало строительства. Стройка пошла полным ходом с 1-го дня. 5-й и 6-й день были целиком и полностью отданы лагерю. Над одной только полосой препятствий 5 часов думали. Давно я столько не рисовал. Затем над всем остальным думали. Тренировочный лагерь получился огромным. 20 с небольшим гектаров. Почти 500 человек приступили к стройке. Около 100 нанятых за деньги. остальные 400 работающие за идею. Именно последние приступили к строительству с удвоенным упорством и желанием закончить постройку лагеря как можно скорее. Седьмой день был полностью отдан бюрократии. Официально наше подразделение будет причисляться к поселку Рог. Бюрократия вымотала изрядно. Ненавижу бюрократию. Восьмой день также ушел на бюрократию. Я и Бодров рано расслабились. Бюрократия – сложная штука. Суммами, которые уходят на нашу затею, я был очень удивлен. Решили вопрос экипировки для новобранцев, а также вооружения. Первое время все бойцы будут расхаживать в костюмах горка. Дешево и сердито. Основным оружием были выбраны автоматы АК-103. В городе Светлый ими торгуют словно булочками. Вот только проблема в том, что автоматы эти не российского производства. Реплика, так сказать. Вполне качественная. Осталось съездить в Светлый и решить вопрос с поставкой. Ни мне, ни Бодрову туда ехать не хочется. Мало ли какие подарки могло приготовить нам светлое будущее. Сегодня 9-й день, и с сегодняшнего дня мы прекращаем быть рядовыми гражданами поселков. Теперь мы своего рода военные. До звания пока не дошло, но это пока. Совсем скоро предстоит очередной бюрократический съезд, и там наверняка заговорят о званиях. Саня остановился и посмотрел на часы. Взглянув на лагерь, пробормотал. 8:10 только. Рановато мы сегодня. Нам по статусу положено, ответил я. Пошли на стрельбище. Посмотрим, что там изменилось в наше отсутствие. Не мешает оценить работу и внести корректировки. Стрельбище радует. Большое и безопасное. Несколько навесов уже построено. Оружейное в процессе. Недели строить еще точно будут. А может и больше. С полосой препятствий то же самое. И со всем остальным. Законченных объектов пока нет. Корректировок внесли по минимуму. Нужно будет не забыть отдать листок с корректировками прорабу. Ровно в 8:00 стройка закипела. Мы пришли к временной администрации. Основное здание только строится. Для наших нужд возвели щитовой барак площадью не менее 100 квадратов. Пока это единственное полностью достроенное здание. В нем мы и ждем новобранцев. Ожидания не оправдались. Мы рассчитывали на меньшее. Максимум 30 человек, приехало около 120. Все, кому не лень. Некоторые строители отказались работать и решили попытать счастье в отборе. Самому молодому претенденту нет и 12 лет. Это уже местные дети, здесь родившиеся. Самый старый претендент почти 90 лет. Вся эта толпа собралась у администрации и нехило галдит. «И прибывают же еще», — сказал Саня, стоя с кружкой чая у окна. Что, спрашивается, нам с ними делать? Булат и Денис приехали к 8 и вызвались помогать. Без них нам точно не справиться. Что делать, забормотал я. Муравью приделать, как сказал бы Володя Яковлев. Отбирать мы их будем, Саш. Ты, Булат и Денис займетесь отбором. Я вытащил из ящика 2 увесистых журнала и бухнул их на стол. Писать сюда. В один журнал тех, кто прошел отбор, в другой — резерв. Негодных отправляем домой. «По каким критериям отбор будем делать?» — поинтересовался Денис. Я, подумав, ответил. «Норма ГТО. 6-я ступень. Бег на 100 метров, бег на 3 километра, подтягивание и наклоны вперед, стоя с прямыми ногами, метание спортивного снаряда и стрельба из пневматики. Ну и самооборона без оружия, как без этого». По всем нормативам проходят только те, кто укладывается в золото. Значков раздавать не будем. Данные на каждого отобранного записать в журнал. Нормативы знаете? Что-то такое помню, пробормотал Саня. Запишу вам сейчас все нормативы, сказал я. Ровно в 10 начинаем. Точнее, начинаете. А ты, удивился Саня. А я поеду в Рог, ответил я. А потом на Чистое озеро. Тут без серьезной помощи никак. «Нам нужны инструкторы. Где их искать, мне известно». «Вопросы». «Хитрый ты, Никита», — сказал Денис, мотая головой. «Вроде я татарин, а не ты. Где хитрости учился?» «Нигде», — улыбнулся я. «И это не хитрость. Жизнь вам облегчаю, если не заметили». Фрагмент 2. Зубаря выписали 3 дня назад. Пластическая хирургия ему не сильно помогла. Столь масштабные повреждения сложно исправить. Зубарь решил проблему маской, невзирая на боль, натянул ее поверх изувеченного лица. Кто одолжил ему маску, мне неизвестно, но ее прежний владелец явно был фанатом фильма «Хэллоуин». Теперь Зубарь похож на Майка Майерса. Хорошо, что очки солнцезащитные надеть додумался. Без них вообще жуть. «Чего надо?» — злобно спросил Зубарь, приоткрыв дверь и высунув в щель свою жуткую рожу. Живет он в старом домишке. Новый пока не достроили. Через 3 дома от него живет Саша Бодров. «Тебя надо, Зубарь», — ответил я и протянул руку. «Все никак не привыкну к твоей роже. Жуть». «Под маской страшнее», — ответил он и нехотя пожал мою руку. Полностью открыв дверь, пробурчал. «Ходи давай. Я как бы гостеприимен. Не ко всем, правда». «Ага», — кивнул я и вошел в дом. «Чай, кофе или водка?» — спросил Зубарь и шаркающей походкой направился на кухню. Судя по свежаку, которым от него фонит, бухает солидно. И плевать хотел на антибиотики. «Чай», — ответил я и направился следом. Зубарь налил мне чаю, а себе водки. Сев за стол, потребовал. «Говори, зачем приехал. Если просто так, вали нахрен. Чай можешь не допивать». «Работу хочу предложить», — ответил я и начал рассказывать. «Новобранцев набираем, и нужда в инструкторах появилась. Ты у нас мужик тертый. Воевать отказался, управлять тоже. Ушел в запой. Пора выходить из запоя». «Запой еще не начался», — буркнул Зубарь. Сложно понять, куда он смотрит. «Но мне нравится твоя прямолинейность, Никита. Я подумаю над твоим предложением. Если увидишь меня завтра в лагере, значит, я согласен. Детали мне не интересны. Чай, как вижу, не интересен тебе. Выход тебе известен. Проваливай». Я улыбнулся. «Уже пошел». Сев в машину, я начал улыбаться еще больше. «Зубарь приедет, можно не сомневаться. Один инструктор у нас есть. Осталось набрать еще нескольких. Еду на чистое озеро. Дворец преобразился. Оброс деревянными лесами и лишился японского стиля. Этакий серый уродец. Надеюсь, что таджики знают, что делают. Остальные постройки тоже на реконструкции. Только баня с мостиком у озера осталась прежней. Работа кипит. Таджики бегают, издалека похожие на муравьев, обустраивающих себе муравейник. Трудолюбивый народ. Молодцы. Не то что некоторые. Адам Олафсон и его 5 выживших наемников живут на берегу озера в палатках. В особняк заселяться они отказались категорически. Стыдно. Стыдно перед детьми и девушками, которые теперь живут там. Дети и девушки, кстати, разных национальностей. С миру по нитке собирали. Понемногу осваиваются. Скоро начнем подыскивать девушкам жилье и работу. С детьми все сложнее. «Здравствуй, Ник», — сказал Олафсон и нехотя улыбнулся. «Привет», — спокойно ответил я. «Пройдемся?» — спросил Олафсон, показав на изгибающуюся линию берега. Я махнул наемникам, играющим в карты рядом с одной из палаток, они махнули в ответ. Морды недовольны, и притом недовольство они свое не скрывают. «Давай пройдемся», — согласился я. Мы отошли от лагеря 50 метров, и Олафсон тихо заговорил. «Ты обманул меня, Ник. Обманул во всем, что говорил. Хотя нет, про возвращение обратно вы не соврали. А в остальном, да, это была ложь. Вас не 500, вас несколько тысяч, Ник. Зачем ты меня обманул?» «Так ты об этом», — заулыбался я. «Это была ложь во благо. А насчет тысяч ты преувеличил. Население к нам не имеет отношения. Они в распрях стараются не участвовать. Большинство, по крайней мере. Некоторые участвуют в них с радостью, тут контингент странный обитает. Я сам пока не все понял. В целом мне тут нравится». Мы дошли до обрыва, глядишь в воду и видишь опутанное водорослями дно. Глубоко. 7-8 метров. Вода кристально чистая. Обрыв тоже высокий, 5 метров, не меньше. Долечусь, приеду купаться. У самого дна вальяжно плавают крупные рыбины. Как-нибудь порыбачу. «В общем, я с предложением приехал, Адам», — начал рассказывать я. «Мы тренировочный лагерь рядом с поселком Рок строим и народ набираем. Нам нужны грамотные инструкторы. Есть желание поработать? Сразу обозначаю позицию. По факту вы станете военными. В случае нужды в подготовленных людях вам придется воевать. Зарплата выше среднего, если судить по местным меркам. Хорошая зарплата. Не обидим. Подумаешь?» Олафсон, посмотрев с обрыва на воду, ответил. «Сразу не скажу, Ник. Дай подумать». «Сколько?» — спросил я. «До завтра», — ответил швед. «Тогда поступим проще. Если согласны, то жду в тренировочном лагере завтра в 8. Дорогу узнаете у местных. Хотя бы у этих», — я показал на отдыхающее семейство в 100 метрах от нас. «Вам покажут дорогу, не сомневайтесь. А я пошел». «Думай, швед». В тренировочный лагерь я вернулся после обеда, не забыв заскочить в одну из столовых поселка Рок и плотно поесть. Диету, прописанную мне, вертел на одном месте. Саня Бодров и Денис Нагуманов только начали тестирование. Бодров пишет. Нагуманов сидит на стуле с секундомером в руке и принимает нормативы по бегу на 100 метров. К забегу готовится парняга лет 20. Высокий и жилистый. Европеец, если судить по внешности. «А где Булат?» – поинтересовался я. «Свалил!» – быстро ответил Денис и начал командовать. «На старт! Внимание! Марш!» Парняга, стоявший у черты в 100 метрах от нас, рванул со всех сил. Я посмотрел на него, затем прикинул дистанцию, а затем посмотрел на секундомер и сказал: «Сдаст с запасом». Парняга пересек черту, и Денис остановил секундомер. Получилось 11 секунд и 7 миллисекунд. «Почти мастер спорта», — сказал я и показал парняге большой палец. Он улыбнулся и по-английски сказал: «Неверный замер! Я мастер спорта по бегу на короткие дистанции!» «Красавчик!» — я снова показал большой палец и обратился к Денису. «Куда свалил-то? Вроде помогать обещал». «Голова у него заболела. Завтра поможет. Решил еще денек отлежаться». Больше у меня вопросов не возникло. Я занялся работой. Сперва принимал нормативы по подтягиваниям, а потом наклоны. Метание снарядов принять не успел. Наступил вечер, и пришлось сворачиваться. Из сотни с лишним претендентов отбор проходит 30 с небольшим человек. Средний возраст – 25 лет. Хорошие ребята у нас будут. Толковые. Вернувшись домой, заставил Кейли собраться по походному и повез ее на чистое озеро. Там мы устроили пикник. Мясо поесть не получилось, диету соблюдать Кейли меня заставляет. Вертел я эту диету на том самом месте не единожды. В отместку за диету решил потренировать Кейли. Как физически, так и морально. Все закончилось ночевкой в палатке на берегу озера. Прекрасный день. Проснувшись в 5, с рассветом, я разбудил Кейли, собрал имущество, и мы поехали домой. Спустя несколько минут, как зашел в дом, приехал Саша Бодров. Часы показывали начало 7-го. Если Бодрову принесло в такую рань, то значит, что-то случилось. «Говори кратко», — попросил я, протянув руку. «Собирайся быстро», — ответил Саня, пожав мою ладонь. «Надолго?» «Сутки максимум. Я все взял. Одевайся, бери оружие, достаточно патронов и поехали». «Понял, собираюсь». Кейли впервые показала недовольство. Радует, что причиной недовольства является не появление срочного дела, а мое здоровье. Увы, но моей ирландке меня не переубедить. Успокоив ее, я приступил к сборам. Это уже можно считать традицией. 10 минут и пребываю в полной готовности. Выхожу на улицу, сажусь в Ауди и готовлюсь слушать Саню. «Я пока не особо знаю, куда мы едем и зачем», — начал рассказывать он. 2 часа назад мне позвонил Боков и сказал, что я должен ехать в сторону Светлого и помочь Нафикову. Это все. И еще он сказал, что лучше подстраховаться и прихватить кого-нибудь из бойцов с собой. За работу не беспокоимся, без нас справится. Я, широко улыбнувшись, попросил: «А теперь давай расшифровку. Мы же не по телефону разговариваем. Насчет работы в лагере мне все понятно. Насчет того, что Боков имел в виду именно меня, тоже не сомневаюсь. Меня интересует, кто такой Нафиков и с чем его есть». «Нафиков, производная Нафиг. Одна из наших кодовых фамилий. Их у нас куча. Был Ермак, но с твоим появлением он потерял смысл», — ответил Саня. «Едем мы в сторону Светлого, но до него точно не доедем. Наша задача, как я понял, встретить человека и помочь ему добраться до поселков. Почему он едет именно сейчас, я не знаю, но могу сказать одно. Решиться на такой путь ранним утром можно только под страхом смерти. Тот, кого мы будем встречать, в опасности, поэтому следует поторопиться». «Вместо нас некого послать?» — засомневался я. «Или ты не все сказал?» «Я все сказал, Никита. Сам до конца не понимаю, почему именно мы едем. Видимо, у Бокова есть на то причины. Сделаем, а потом спросим. Сомневаюсь, что он просто в Светлый нас отправляет. Хотел бы, чтобы мы поехали в Светлый, сказал бы об этом прямо. Большего я узнавать не стал. Приедем, узнаю. Саня выехал из поселка и начал показывать возможности своей машины. 140 км в час по грунтовке – отчаянное занятие. Решил от греха подальше пристегнуться. До развилки поселок Рог, город Светлый, я держался как мог, а затем решил не испытывать судьбу и уснуть. Быстрая езда мне нравится, но только не на пассажирском сиденье. Не сомневаюсь, что Саня хороший водитель, надеюсь, что не угробит нас. Проснувшись, я увидел, что едем мы вдоль леса. Обычный хвойный лес. Деревья напоминают земные кедры. Много подлеска и валежника. Дорога хоть и грунтовая, но отлично укатанная и широкая. Трясет не сильно. «Сколько проехали?» — поинтересовался я, продолжая рассматривать пейзаж. Лес тянется справа от дороги, а вот слева идет поросшее высокой травой поле. Там, где оно кончается, далеко за горизонтом, видны огромные горы. Слишком черные, или мне кажется? 200 проехали», — ответил Саня, пристально глядящий на дорогу. 2 часа, как выехали с двойки. Топчу, как могу. Точнее, как мог. Уже 10 минут спокойно едем. Кстати, посмотри налево. Угадаешь, как эти горы называют? И это... 30 минут назад навстречу конвой прошел. В поселке едут. Дорога сегодня, можно сказать, безопасная. Странно, что человек, которого мы должны встретить, с конвоем не поехал. Либо он просто опоздал. «Черные горы», — предположил я, взглянув на спидометр. 90 едем. Видимо, устал Саня. «Не угадал. Район Черногорья». «Все как на земле», — улыбнулся я. «Правда, там государство такое название имеет». «Ты не прав», — Саня слегка качнул головой. «Был я там, в Черногории. Отдыхал в Бока-Каторском заливе. Черногория — рай. Черногорье — ад. Там такое зверье водится, что лучше не соваться». «Может, мне за руль?» — спросил я. «Ты устал?» Саня посомневался, но через несколько километров согласился, и я оказался за рулем Ауди. Машина мне понравилась с первых секунд езды. Мощная, отлично держит дорогу и радует эргономикой салона. Вот только подвеска жестковата. У всего есть минусы и плюсы. Саня уснул через 10 километров. Я расслабился и отдался дороге. Привыкнув к машине полностью, начал поливать далеко за сотку. Интересно, сколько нам еще ехать? Лес пропадал, сменяясь бескрайними полями, а затем возвращался, подступая к дороге вплотную. Никаких холмов. Сплошная равнина. Позади осталось еще 100 километров. До Светлого рукой подать. Жаль, нет карты и указателей. Саня проснулся, протер глаза и, посмотрев на панель приборов, сказал: «До Светлого самой малость осталось. Скоро начнутся прилегающие к нему поселки. Странно, что мы еще не встретили того, за кем едем. Мне начинает не нравиться эта затея». Фрагмент 3. Мы проехали еще 7 километров и увидели первый поселок. Точнее, указатель, ведущий к нему. Справа, в 1 километре от дороги, где-то за лесом, находится населенный пункт под названием Хвойный. На английском языке он имеет название Pine Needle, что в переводе звучит как «сосновая игла». Русские зовут поселок Хвойным. «Основной поставщик древесины», — рассказал Саня. «Только этим и живет поселок. Население почти 1000. Леса рубит много и постоянно. Лес тут навалом. Скорость, кстати, сбавь. Если будем так же поливать, 30 минут и заедем в Светлый. А заезжать мне в него не хочется». «А почему мы древесиной не занимаемся?» — поинтересовался я. «А где ты в наших краях леса видел?» — вопросом ответил Саня. «У нас сельское хозяйство и рыба — основной источник дохода. И самую малость добывающей промышленности в поселке Рог. Был бы у нас лес, зажили бы. А если нефть, то вообще сказка». «Лес у нас есть», — сказал я, вспомнив, как ошивался в мертвом лесу после прибытия в этот мир. «Правда, далеко он. Где-то 100 километров. Может, чуть больше. Если возить изделиями, то выгода будет. Таскать бревна на лесовозах — разоримся. Если у нас будет своя нефть, другое дело, с этим тоже можно подумать. Знаю я одну пещерку». «Мертвый лес рубить?» — округлил глаза Саня. «Ты в своем уме? Я кивнул. «В своем? Где мне еще быть? И что не так с мертвым лесом? Его что, Гринпис рубить запретил?» «Суеверие одно есть», — забормотал Саня. «Старожилы поговаривают, что в мертвый лес лучше не соваться. Жуть там всякое происходит. Я сам не был, но и желаний не возникало. А вот ты у нас ходячий пример, Никита. Был, видел, выжил». «Выжил», — кивнул я. «Ничего опасного в мертвом лесу не видел. Опасностей там, как везде. Надо рубить его, Сань. Как он по древесине? Ценится та порода?» «Ценится, еще как ценится. В общем, стоит подумать и как-нибудь съездить. Посмотрим сначала, а там уже к делу перейдем, если решимся рубить, конечно. Ну и в пещеру твою тоже заглянем. Кто знает, может, на дне того провала и есть нефть. Кто знает». Территория вокруг города Светлый заселена значительно сильнее, чем предполагал. За пару километров я насчитал 7 поселков, и это еще не конец. Постоянно встречается транспорт. Как попутный, который приходится обгонять, так и встречный. В основном грузовики. Старые, доживающие свой век и смотрящие добрым взглядом круглых фар. Новые и злые попадаются редко. Легковые машины по большей части внедорожники и почти все пикапы. Водители на нас внимания не обращают. Никому нет дела до старой Ауди. «Не все так плохо», — сказал я, постоянно поглядывая по сторонам. «Народу тут живет больше, чем предполагал». «Да, народу тут поболее нашего будет», — согласился Саня. «Светлый, так сказать, центр этой части материка. Все крутится вокруг него. Территории заселяются медленно, слишком медленно. О миллионах населения пока говорить рано. Естественный отбор в этом мире работает хорошо. Население растет потихоньку, невзирая на постоянное пополнение из мира прежнего». «Нормальное явление», — улыбнулся я. «У этого мира свои законы. Родная земля в сравнении с ним — рай. Здесь за выживание придется побороться. Это своего рода первобытный мир, но с применением технологий мира развитого. Без технологий, с копьем в руке, у человека нет шансов». Стоящий на обочине новенький Nissan Navara начал моргать нам фарами. Саня, увидев его, сказал: «Это Левченко, Сава. Похоже, что Андрюха многое не договорил. Обманул нас боков, гад такой». «Кто он?» — спросил я, остановив Ауди на обочине напротив Ниссана. «Хохол он», — ответил Саня. «Мужик нормальный, хохол — прозвище. По национальности украинец, занимается торговлей оружием, если кратко. Если подробно, человек влиятельный. О главном — нейтрален ко всему, чтобы ни происходило. Эта черта выработалась, потому что в мире прежнем он нейтральным не был, и по этой причине загремел в мир этот. Говорят, что раньше работал в СБУ. Не знаю, правда или нет». Мы вышли из машины. Сава выходил долго, потому что быстро не позволяют габариты. Веса в нем килограммов 150 с солидным плюсом. Рост около 2 метров. Огромен, как гора. Не обделен жирком, особенно на массивном животе. Пузе, если говорить точнее. Столь большой кругляш животом назвать язык не поворачивается. В молодости, уверен, был спортсменом, но теперь за собой почти не следит. Одет просто, белая рубаха, белые штаны и сланцы. Лицо квадратное, черты угловатые. Волосы пышные, пепельно-черные. Усы, как у Тараса Бульбы. Бороды не носит. Глаза цепкие, темно-карие. «Сава Левченко», — пробасил он и, захлопнув дверь внедорожника, протянул огромную ладонь. Я, пожалуй, поморщился от слишком сильной хватки и представился. «Никита Ермаков». «С тобой мы знакомы», — сказал Сава, пожав Санину ладонь до хруста. «Боков мне все рассказал, и я помогу вам. Светлым, пока вы со мной, может никого не бояться. Говорил я Бокову, что тут до вас никому дела нет, но он не верит. Ну и черт с ним. Поехали». Саня снова сел за руль, Сава слишком резво развернулся и погнал в сторону Светлого. Мы, разорвав дистанцию, двинулись следом. «Минут 15 в таком темпе и будем на месте», — сообщил Саня. «Думаю, зачем Боков поступил именно так?» «Согласен, в Светлый ехать у меня желания не было никакого. Но зачем эта глупая конспирация? Аль проверять чего?» «Кто его знает», — ответил я. «Вернемся, спросим. Андрюша что-то мутит, но что не говорит. Придется разговорить». Назвать Светлый городом у меня не поворачивается язык. Скорее всего, ему подойдет название промышленный центр с частичным заселением и элитным районом в центре. Никак не тянет он на город. Трущобы, да, но точно не город. Центр Светлого занимает элитный район. Он опоясан асфальтированной дорогой высокого качества. Многоэтажных домов нет. В основном коттеджи и три особняка, стоящие в самом центре района. Особняки огромные, каждый не меньше 8-10 тысяч квадратных метров жилплощади, огороженный единым трехметровым забором из облицовочного кирпича. Дворец, который мы отвоевали у пана, в сравнении с ними блекнет, словно наспех поставленный шалаш рядом с добротной землянкой. Коттеджи также не назовешь хибарами. Красивые, каждый по 2-3 этажа. За кольцом роскошь заканчивается и начинаются трущобы. На некоторые здания страшно смотреть, зданиями они в принципе называться не могут. Куда смотрит физика, мне непонятно. По всем ее законам они давно должны упасть. Заводики, цеха, ангары – все это теряется в трущобах города Светлый. Дороги в городе частично заасфальтированы, частично забетонированы. Плохие дороги, но всяко лучше грунтовки, которая стремится убить любую, даже самую надежную подвеску. Народ... С народом все в порядке, он здесь всех возрастов и старается на улицах не мельтешить. Либо работает, либо сидит дома. Третьего не дано. Главное, что бросилось в глаза, наличие вышек сотовой связи на нескольких особо крупных цехах, а также невыносимо огромное количество проводов и столбов, на которых они висят. Деревьев и зелени в трущобах нет. Либо асфальт и бетон, либо красноватая мертвая земля. Воняет сильно. О канализации никто не задумывается. Уборка мусора не производится. Все идет своим чередом. И кто назвал город Светлым? Или это ирония? Быть может, Светлый он только в кавычках? Мое личное впечатление от города Светлый не понравился. Плохой город. Грязный. Наши поселки намного лучше. «Ну и как тебе город?» — спросил Саня. Он специально молчал, дав мне возможность все увидеть. Проехали мы через центр и движемся в противоположную часть города. «Дыра», — ответил я. «Самая настоящая дыра. Вонючая. Чего воняет-то так? Канализацию не судьба провести?» «Канализация тут есть. И все остальные блага цивилизации. Вода горячая и холодная, электричество, сотовая связь, даже местный интернет. Интернет, Никит, представляешь?» «Представляю», — кивнул я. «Но повторюсь, чего так воняет?» «Особенность промышленности», — ответил Саня. «Тут ведь делают почти все. Пару месяцев назад производство евроокон начали. Основной источник вони — промышленность. Особенно воняет от пищевой промышленности. Жара делает грязное дело. Утром еще более-менее, а вот днем совсем беда. Уборка города раз в неделю. Я увидел трех негров, которые толкают до ужаса загруженные чем-то телеги. Рожи у негров удивительно раскрашены. Одежды не носят, только набедренные повязки. Идут босиком». «Вот еще одна причина вони», — сказал Саня, показав на негров. «В свое время недалеко от города открылся портал, и держался он почти неделю». «Неделю! Можешь представить, Никит? Судя по тому, что через него перли вот такие вот личности, вход был открыт где-то в Африке. Приперло их достаточно много. Сначала по одному выходили, а затем целыми племенами». В итоге получилось около 5000 вот таких аборигенов. Сейчас их раза в два меньше. Кто-то от заразы всякой кони двинул, кто от тварей местных, а кого местные постреляли, прежде чем общий язык с ними нашли. Было это 10 лет назад, не при мне. Но, что удивительно, именно у этих негров поразительный иммунитет к местным заразам. Она их практически не берет, не то что нас. «Все потому, что условия существования у них с рождения и до самой смерти далеко не райские», — решил высказать догадку я. «Там, где они жили раньше, есть такие заразы, от которых мы загнемся в течение нескольких часов, а им хоть бы хны. Естественный иммунитет это, Сань. И последний вопрос. Кто понастроил все эти трущобы?» «Они понастроили. Говорят, что это бич, с которым невозможно бороться. Пытались сносить, но новые хибары вырастают, как грибы после дождя. Вытурить из города их просто нереально. Причины две, сами не уйдут, и никто не захочет отказываться от рабочей силы, которая принимает оплату едой. На этом все. Нормальное население живет в домах и поселках за чертой города». «Земной Йоханнесбург прям получается», — пробормотал я. Но там ситуация пострашнее. Сава остановил свой Ниссан у солидных железных ворот и посигналил. За бетонным забором прячутся три здания. Два огромных цеха и двухэтажная административная. Ворота открыли два похожих, словно близнецы, мулаты. Стоило нам въехать на территорию, и они были мгновенно закрыты. Саня облегченно выдохнул и сказал. «Мы на месте. Здесь нас точно не тронут. Можем расслабиться, Никит».